Самый неудачный вылет. После обеда Муса сообщил, что шестерочка готова к работе. На проверку испытания времени не было. Каждая минута на счету. Нас сотником, у которого это был уже второй вылет, включили в состав сборной группы из остатков первой и второй эскадрилий. Нас поведет лейтенант Павлов из первой. В качестве стрелка хотел взять с собой Толика, но Устин Борисович воспринял это как личное оскорбление и недоверие к его профессиональным качествам. Кроме того, Чернов и начальник штаба, занятые подготовкой кипы документов, которые положено выпустить при перебазировании полка, привлекли для работы всех ребят с хорошим почерком. В их число угодил и наш оружейник и был отправлен на барщину. Взлетали парами. Нагрузка стандартная, 4 сотки ФАБ и по 8 РС на брата. Задача – поддержать наши войска. Наземка тревожилась, что на их участке фронта появились танки противника. Откуда здесь танковое изобилие? Основные бронетанковые подразделения вермахта сейчас должны были действовать в районе Харькова-Изюм. Может, это штуги, то есть самоходки? Тем не менее, если земля просит помощи, то как же мы можем отказать? У нас работа такая – быть черной смертью, то есть чумой для Михелей. Разбег, отрыв, вираж? Ну ладно, не вираж, а поворот. Блинчиком таким. А я на вас посмотрю, как вы высший пилотаж будете крутить с полной загрузкой на полусдохшем движке. Димка Павлов со своим напарником подхватили нас и пристроили за собой. Павлов шел на машине Чернова, так что связь между звеньями была на должном уровне. Хорошо, что навигация, ориентиры и взаимодействие с наземкой висит на ведущем группы. Я бы так не смог. Как представлю, что после вылета сообщают, что нанес удар по своим войскам, хоть иди и застрелись. Вообще-то на земле ни трасс, ни линий со стрелками не нарисовано, и с навигаторами тут как-то напряжно пока. Ближайшие лет 60 в наличии будет только базовая модель Иван Сусанин. К тому же навигатору, как бы он у нас был, надо бы обновляться каждые 4 часа. То наши отобьют какую-нибудь опушку, то ганцы захватят какой-нибудь перелесок. Ястребки прикрывали районы боевых действий квадратами. У них, как уже говорил, недавно ввели обязаловку брать под крылья по паре пятидесяток и в начале патрулирования скидывать подарки фрицам. То, что они не очень точно попадали, что теряли высоту при пикировании, съедали время патрулирования, в среднем минут по 10, пока снова займут свой эшелон и восстановят построение, никого не беспокоило. Приказ отдали, выполняйте. Нам же, конечно, было спокойнее, когда маленькие вертелись возле нас. Мы с сэра встречались нечасто, но при каждой такой стычке у нас были потери. Сегодня мне казалось, что шестерочка сама уже устала от боевой работы. Двигатель реагировал вяло, с запозданием и тянул через силу. Крены, особенно правый, выполнялись как маневры на барже, размазанно и коряво. Конечно, может, дело совсем не в машине, а в том специалисте, который выполнял пилотирование. Короче, полет что-то не клеился. Я даже начал злиться и уже с нетерпением ждал времени, когда можно было бы облегчить уставную машину на 400 кг. Передний край обозначил себя белой ракетой. «Карпам приготовиться к атаке! Занять 80!» – подал команду ведущий. Илы потянули вверх набирать 800 метров высоты для безопасного сброса бомбовой нагрузки. Выписали полочку и уже хотели сыпаться вниз, как впереди увидели еще одну белую ракету. Мать-перемать! Чуть по своим не влупили. И пехота тоже хороша. Чего это они ракеты пускают со второй линии? Так ведь можно же решить, что первая линия – это противник, и вывалить боезапас на свои позиции. О чем они там только думают? «Карпам занять 10, курс 85», – успел парировать оплошность своих наземных коллег Димка Павлов. Грамотно. На подъеме мы снизим путевую скорость и поднимемся повыше, чтобы осмотреться. Чтобы, если уж жахнуть, то наверняка. Чтобы не отработать по своим войскам. Вот черт его разберет, где линия фронта на этом участке? И если она здесь сплошная или же идет только по опорным точкам? Господи, вспомнить бы историю. Там вроде бы были две операции «Марс» и «Уран» под Москвой и Сталинградом. В этих местах близ Ржева получилась косорука, но наступление вроде было проведено. Или же дело было ближе к декабрю. Мы что же, наступающие войска поддерживаем? Отчего никто нам по такому важному поводу ничего не сообщил? Комиссар точно же должен был сказать, любое движение на запад здесь вызывает позитив. Еще белая ракета впереди и западнее. Что за придурки там балуют? Мы чего, в игрушки, что ли, играемся? Горбатые, выручайте! У нас полк, который пошел в разведку боем, зажали со всех сторон! Раздался голос на рабочей частоте. Следуйте по нашему указанию. А-а-а, ну ежели так, то все пучком. Ща как прилетим и как вломим, ребятам внизу легче станет. Еще немного пробежали на запад. Странная какая-то разведка боем. Полк просто так вперед не пошлют. Хотя бы пару шкатулочек дадут для усиления и поднятия наступательного духа. Опять же, артиллерия должна была по фрицам хоть пару раз жахнуть. При том, что полк – это целая толпа мужиков, не слишком обеспокоенных аспектами экологии и сохранением зеленых насаждений. После них все кусты и трава должны были быть поломаны и вытоптаны, как после стада диких бизонов. А сейчас такое ощущение, что под нами нетронутая поверхность планеты. «Всем карпам! Строим змейку!» – приказал Павлов. «Это верно». Ведущий накренил свою машину и начал осмотр земли. Видимо, ему в голову пришла та же мысль. А может быть, наши парни так осторожно просочились, что... Да нет, бред полный. Это же не индейцы в мокасинах, чтобы после себя следов не оставлять. Горбатые, скорее! Нас же сейчас перебьют всех! Взлетела белая ракета километрах в 5 западнее. Блин, горелый. Чего еще смотреть? Там же свои ребята гибнут. Ушедшие в прорыв войска на нашей волне матерились и грозились подать на нас рапорт в трибунал. «Карпы, строй клин! Приготовиться к атаке!» В команде ведущего чувствовалась некоторая неуверенность. Наша группа поднялась еще выше. Что-то не похоже, чтобы впереди шел бой. Ни дыма, ни пыли. Хотя, если боевые действия ведутся стрелковыми подразделениями, так хоть минометы-то у них должны быть. Белая ракета взлетела, похоже, откуда-то отсюда. Ну и где, спрашивается, ваш бой? Первый залп зениток накрыл голову нашего клина. Машина Павлова вспыхнула и, вращаясь вокруг своей оси, пошла к земле. Два следующих ила тоже получили повреждения. Нас расстреливали, как в тире. Судя по венчикам разрывов, с земли била батарея 70-миллиметровых автоматов. Меня спасло только то, что в строю клина я занял место прикрывающего и оттянулся назад. Сделал этот маневр, не задумываясь. Привык, что моя машина со стрелком должна быть последней. Бам-бам-дамц! Серия разрывов зенитных снарядов легла рядом с шестерочкой, и осколки хлестнули по бронекапсуле. Подбитые машины начали разворачиваться, подставляя под обстрел полную проекцию. «Прямо! Идти прямо!» Ларингофоны, впившиеся в горло, заставили меня хрипеть. Заметив вспышки выстрелов из кустов, растущих посередине этого поля, я, довернув, ввел шестерочку в пологое пике. Косой панорамой навстречу мне побежала земля. Сброс! Точно вывалить сотки у меня не получилось, но хоть облегчил ил. Зенитки развели вокруг наших машин сероватые кляксы разрывов. Снова попали по ребятам и промазали по мне. Гришка все-таки сумел развернуть ил и начал уходить на восток. За ним тянулся шлейф, но машина держалась в воздухе. Какой-то невероятной петлей, которую я потом не смог даже нарисовать, удалось вывести шестерочку из-под обстрела. Когда огонь МЗАПа мне ослаб, я резким разворотом поставил машину почти на крыло, рискуя свалиться в штопор. Чудом вспомнив, где расположен тумблер переключения, я перешел на СПУ. Бур, на отходе, огонь по зениткам, ясно? Что, командир? Отщелкнулся обратно на внешнюю связь. Гриша, держись, я прикрываю. До наших всего чуток дотянуть. Перед атакой огляделся. Дымящаяся дюжина отваливала в восточную сторону. Зенитки продолжали бить вслед подбитому штурмовику. Где еще один ил, не вижу. Я Грач-6, атака! Кому это я, неважно. Получилось по привычке. Сбросить газ. Точку прицела на кусты, которые скрывают МЗА. Левая рука на штурвал. Правая легла на кнопку пуска РСов. Залп! С направляющих срываются ракеты и уходят в сторону зенитной засады. Большие пальцы уже надавили гашетки бортового оружия. Огонь! Длиннющая очередь без промежутков. Сожгу стволы, так и фиг с ними. Лишь бы по сотнику перестали стрелять. Прекратили. Разрывы моих ракет подняли вверх какие-то веточки и клочки. Дым. Блеснул огонь. Все, амба и садор. Эти кусты явно отвоевались, а вот остальные зенитки перенесли огонь на мою шестерочку. Да какой же черт их здесь только понатыкал? Машина с ревом стелится над землей. Такое ощущение, что я пропеллером сейчас коснусь травы. Сзади слышу режущий звук работающего шкаса. Стена леса у меня почти перед глазами. Зенитки разрывами, как серой ватой, забивают мне дорогу вперед. Удар! Меня подбросило на парашюте. Еще раз. Держать! Держать машину! Не знаю, каким чудом. Может, просто по наитию рванул штурвал на себя. Шестерочка вынырнула из пелены разрывов и, едва не касаясь плоскостями ельника, проскочила через его макушки. Бумц! Еще попадание в наш штурмовик. «Жур, мы горим!» – заорал по СПУ стрелок. «Да за юбку же вашу мамашу! Все зенитки вам стволами в жо... в смысле в глотку!» Еще серия разрывов легла над фонарем, осыпав нас осколками. Рус от себя, снова рванул на себя, педаль влево, потом вправо, держать. Держится моя умница, держится шестерочка. Все, обстрел прекратился. Даже боюсь смотреть по сторонам. Ща увижу, что у нас и плоскостей-то вообще нет. «Командир, горим!» Фу, слава богу, хоть Бур живой. Вон как голосит по СПУ. Господи, куда же это я пру? Почти на север. Машина с трудом повернула в сторону наших войск, провалившись при этом на несколько метров. Ой, как же нам она нужна, высота! Дотянем до своих, так хоть похоронят по-человечески. А то потом еще лет 70 придется ждать поисковиков или красных следопытов. «Жур, нам прыгать!» «Какой к этой бабушке прыгать? Высоты осталось всего 20 метров. «Упрись покрепче, садиться будем!» «У немцев?» «Нет, блин, у марсиан, черт их в зеленую душу!» «Нам главное сесть, а потом разберемся. Это если будет кому разбираться». Нифига жизнь не проходит перед глазами. Вот дым из двигателя начал вырываться и закрывает обзор, так это точно. Зелень перелесков и опушек мелькает под плоскостями. Какой денек сегодня классный. Вон солнышко после обеда выглянуло, даже жарко стало. Живи и радуйся, а мы тут падаем. Обидно ведь, понимаешь. Держать машину. Нос чуть приподнять, может, вытянет шестерочка? Нет, уже не может. Не набираем высоту. Аварийная посадка вслепую. Смертельный номер на нашей арене, только сегодня, единственный и неповторимый раз. Все. Двигатель, поработав с рычащими перебоями, окончательно сдох. Лопасти вращаются в холостую. С правой стороны капота начало вырываться пламя. Сколько там до взрыва бензобаков осталось? Молиться или держать машину? Держать. Нам можно не молиться. Все равно все заживо сгоревшие грешники в рай попадают. Инквизиторы-то в этом толк знали. Для таких, как мы, там особый вход предусмотрен. Наверное. Вот ща и проверим. Какое-то чудо, что приборы еще что-то пытаются показывать. Вперед смотреть все равно бесполезно. Уже ничего не видно. Иду по приборам. прямо как тот таксист в анекдоте. Вот только не смешно ни капельки. Высота и скорость падают. Успеваю разглядеть, что садимся не на лес и не на болото. Слава богу, хоть какая-то ровная поверхность. И последним усилием штурвал на себя. Жми, выжимай, мать ее, железку! Скользящий удар в брюхо машины, еще один и еще. Теперь ничего не видно из-за поднятых клубов пыли. Кажется, приземлились. Но шестерочка продолжает гореть. Не все ли равно, где поджаримся, в небе или на земле? Колпак фонаря... Туго! Еле сумел стронуть. Тяну эту... В смысле, фонарь, упершись в пол. Стук и звон по машине. Перехватился двумя руками за край колпака. Сдвинуть... Тяни сильнее... Фух, сдвинул. Не до конца, но пролезть можно. Черт, жарко же, так и обжечься недолго. Снова стук по гибнущей машине. С визгом и вспышкой ушел рикошет. Да вашу же бабушку за талию. Это чего такое? Это же по мне еще и стреляют. Совсем с дуба рухнули. Я же выпрыгнуть так не смогу. Выждав очередную порцию попаданий по машине, резко на руках вырываю тело из кабины и прыгаю в дым и огонь. Даже не успел подумать, что делаю, и, может быть, прыгаю прямо в лужу горящего топлива. Бог миловал. И, проскочив через клубы черного маслянистого дыма и язык пламени, который уже почти подобрался к кабине, я оказался на земле. Рядом грохнулось что-то монументально тяжелое. Бур. Жив, чертяка. Как же он в своей сбруе смог из машины вылезти? Точно сказали. Захочешь жить, и не так раскорячишься. Командир, наши там! И тычет куда-то в сторону носа шестерочки. Только ползком надо. Мы чего, на нейтралке, что ли, сели? Ну да, а где же еще? По корпусу простучала еще одна очередь. Командир, ты цел? Тогда давай рывком, я прикрываю. Чем прикрываешь? «Наганом, что ли? Так ты его даже из кобуры не вытащил», – поинтересовался я, вытаскивая ТТшник. «Все-таки с этим прибором в руке как-то надежнее». «Своей личной броней. Я ее специально не снял». «Высунулся, а по нам стреляли. Вот мне залепили шлем, и ничего. Только в ушах зазвенело, и башка дернулась. Я пока из своей точки выкарабкивался, мне еще пару раз в кирасу по касательной попали». «Во, командир, гляди». И продемонстрировал мне свежую вмятину и царапину. «Давай на раз, два, три!» «Давай!» – согласился стрелок. По корпусу с визгом прошлась очередь. Рикошеты устремились в стратосферу. Нас не видно. Сидим в дыму, как в курной избе. Замаскировались типа. «К черту счет! Рванули!» И под прикрытием дыма, пригибаясь, мы побежали в направлении, указанном Устином Борисовичем. Над нами сначала что-то просвистело, а потом я услышал пулеметную очередь. А может, автоматную, черт их разберет. Важно, что не попали. И откуда, главное, вспомнилось? Вниз сгруппироваться и перекатиться. Как на зачете по тактике выдал, будто только и делал, что тренировался. Еще бы парашют снять. Мешает ведь, зараза. В ногах путается, под коленки подбивает. Ползти тоже совсем не помогает. Хорошо, хоть шестерочка напоследок нас прикрывает корпусом и дымовой завесой. Очередь простучала и просвистела над головой. Рывком вскочить и бежать зигзагами. Бур бежит рядом и по мере возможности прикрывает своей броней. Мы уже почти добрались до бруствера, когда нам сделали подножку. Получив удары по ногам, мы полетели носом вперед, как сбитые футбольные форварды. И даже покатились по земле. Конечно, не так, как футболисты, выламывающие пендаль, но похоже. Я твердо решил, что нижние конечности у меня перебиты, и пользоваться личными подпорками мне уже не суждено. Поэтому я покатился, как рулон линолеума, к своим. Благо, оставалось всего метров 10. Бур отползал на четвереньках, и довольно быстро. В окоп, на руки принимающей нас пехоте, мы шмякнулись почти одновременно. Наша успешная ретирада вызвала весьма сильное раздражение в войсках противника, и фрицы начали минометный обстрел нашего переднего края. Что-то звонко лопалось у нас над головой. Время от времени прилетали пригоршни земли и песка. Бойцы помогли нам приподняться и сесть, прислонясь к стенке окопа. Не отвечать на вопросы, ни даже услышать их мы не могли. И вообще, пока были заняты очень важным делом, пытались отдышаться. Во, веселые ребята. Смотрят на нас, как на клоунов, зубы скалят. От широты души мне чинарик протягивают. Хотел рукой сделать отрицательный жест, типа «не курю». Чего это они от меня шарахнулись? А, надо ТТ обратно в кобуру убрать. Вот только пальцы разожму и сразу уберу. Ну, разжимайтесь же. Пытаюсь помогать себе левой рукой. Пехота, наверное, помирает со смеху. Вон как хохочет. Только не слышно нифига. Такой грохот стоит. Спасибо, помогли пистолет в кобуру засунуть. Набура смотрят как на инопланетянина. Не дают моему стрелку спокойно посидеть. Крутят во все стороны. Он им шлем дал посмотреть. Один из этих архаровцев его тут же себе на голову натянул и высунулся из окопа. Огляделся по сторонам, блестя макушкой, и снова присел. Протягивает шлемак обратно. Говорит что-то. Так не слышно же ничего. Может, обстрел и прекратился, только у меня все равно в ушах звон стоит. Боец догадался. Ткнул шлем, а потом большой палец вверх оттопырил. А то. Сами знаем, что классная штука. Не зря же придумывали и делали. Через некоторое время обстрел утих. Больше всего удивился обстоятельству, что на этот раз ноги у меня уцелели. А вот в парашюте 5 входных отверстий. У Борисыча еще больше. К тому же, пока он бежал к нашим окопам, ему еще пару раз отрихтовали амуницию, если судить по свежим вмятинам и царапинам. Когда ребята нас выводили с передней линии, я успел посмотреть на шестерочку. На месте нашей верной машины пылал мощный костер. Черт! Из-за обстрела даже не видел, что было. Что-то в носу защипало не вовремя, и глаза еще слезятся. Это все от пыли и от дыма. Блин, мать их в колодец через кобылу с присвистом. Вот чтоб им во все... И так их в лоб. Я стащил с головы шлем, на котором чудом уцелели очки. Бур тоже стоял, чуть присев, в ходе сообщения, и смотрел на горящий штурмовик. Свой шлем он, как средневековый рыцарь, держал в левой руке. Затем вытер мокрое, конечно же, от пота, буры не плачут, лицо рукавом и пригрозил кулаком в сторону немецких окопов.